«Главе районной администрации, я полагаю», — сказал Карелин. «Выше пока обращаться нет смысла». «Как это нет смысла?» — возмутился, потрясая кулаком, Алексей Брагин. «На самый верх надо писать!» «Да погоди ты, не горячись», — осадил его дед Лука. «Так и ждут, думаешь, на самом верху сретенскую резолюцию». Линда между тем разложила перед собой листки и принялась быстро вязать строку за строкой. «Для того, чтобы выходить наверх, — рассуждал вслух Батюшин, — надо иметь очень серьезный документ. А чтобы получить этот документ, надо иметь солидную организацию. Не наш сход из 10 пенсионеров, а правомочное собрание из 1000 трехреченцев». «Эк, куда махнул!» — сморщился Брагин. «Да что бы мы здесь с вами ни говорили, есть кто-то выше, который сделает так, как ему хочется и как ему выгодно. Мы можем переругаться, передраться, а сделано будет так, как уже кем-то запланировано. На первом месте у нас всегда интересы государства, и только затем уже интересы человека. Так было и так, видно, всегда будет в нашей задолбанной стране. У нас население, многие-то и верят в эту затею. Так воздух кулаками побьем только и все. «Ты, Алексей, смотришь не дальше собственного топора», — возразил ему Батюшин. «А все это делается очень даже просто». «Погоди, погоди», — перебил его Карелин. «Зря ты Алексея обижаешь. Плотник он хороший и дело свое знает. Другие шабашат, а он тут с нами сидит, мозгует, как ее родимую землю для потомков сохранить. Я, например, тоже с ним согласен. А зачем нам это правомочное собрание? Тем, кто наверху-то, какая разница? Если они все уже решили, то хоть десяток пенсионеров подпишись, хоть десяток тысяч трехреченцев. Они же в любом случае на эту бумагу наплюют». «Глупости говоришь, Иван. Сам знаешь, что глупости говоришь. Ты закон о референдуме читал?» «Нет». «Почитай, вещь полезная. По нашему законодательству никакое вредное производство, будь оно раз необходимым, не может быть построено без согласия жителей. Мы организуем референдум, жители однозначно высказываются против, и все проблемы с НПЗ снимаются». «Ты так говоришь, Геннадий Николаевич, словно референдум организовать так же легко, как пойти сигаретку выкурить». «Да ладно», — рассердился Батюшин, — «я за каждое свое слово отвечаю. Конечно, референдум не сигаретка, но это дело реальное. Первый этап собирается оргкомитет. Второй этап — забираются подписи в администрацию города с требованием о проведении референдума. Набрали определенное количество голосов, списки подаются в администрацию, а та автоматически назначает референдум. В обязательном порядке, обращаю ваше внимание. Начинать надо с города, там народ поактивнее. Я тут созвонился кое с кем из серьезных людей». «Ну и?» «Соберем народ, надо только определиться с местом собрания, а оргкомитет мы уже, считай, выбрали».